Флетч мчался в своей машине к своему дому. 1790/9, Флетчер. Держа путь к автобусной остановке, Флетч оглядывался по сторонам в надежде найти открытый кафетерий или закусочную, где бы он мог позавтракать. И тут он вспомнил, что у него нет ни цента. Полиция облегчила его карманы, забрав бумажник и ключи. Тут же в голову пришла забавная мысль. Ограбь он закусочную, содеянное приписали бы Лидди Коуту. Его машина осталась на стоянке у пиццерии. Пришлось добираться туда на попутках. Сначала его подвез мужчина средних лет, продающий музыкальные инструменты. Он пытался уговорить Флетча приобрести саксофон. Потом он оказался в микроавтобусе, набитом подростками. Несмотря на ранний час, они передавали друг другу самокрутку с марихуаной и почти докончили бутылку белого вина. Направлялись они на пляж. До своей машины Флетч добрался в начале 10-го. Завел мотор, напрямую соединив проводки, ведущие к аккумулятору и стартеру, и поехал домой. «Вам несколько посланий», — сообщила ему Мэри. «Звонила некая Барбара, очень взволнованная, похоже, по личному делу». «Правда?» «Нас это, кстати, не удивляет». «Говорите, Мэри, я слушаю». От голода у него болела голова, от яркого солнечного света – глаза. Она просила передать следующее. «Ты съел всю пиццу сам? Считай, ты прощен. Позвони». При упоминании пиццы его желудок завязался узлом. «Ну?» – спросила Мэри. «Что «ну»? Вы съели всю пиццу?» «Мэри, это глубоко личный вопрос. Пожалуйста, не задавайте таких вопросов». «Значит, съели. Я думаю, вы расправились с пиццей в одиночку. Как это ужасно. Кто-то ждет, что ему принесут пиццу, а ее лопают совсем в другом месте». «Мэри, вы сегодня завтракали?» «Да». «А я нет». «Ну зачем вам завтрак, если вы ночью съели целую пиццу?» «Есть еще что-нибудь для меня?» «Я бы вас не простила». «Да, Энн МакГарахен хочет, чтобы вы с ней связались. Вам велено передать следующее. Флетч, я понимаю, что вы очень заняты, но, пожалуйста, позвоните мне. Остерегайтесь БУ и других социальных болезней». «Ясно». «Что такое БУ?» «Мэри, это еще один личный вопрос». «Я никогда не слышала о БУ». «Вам повезло». «Я думала, что знаю все о социальных болезнях, то есть знаю их все». «Отлично. Мне нужен адрес Феликса Габо». Он продиктовал имя и фамилию по буквам. «Он живет в районе Сан-Игнатиас». «Вы не собираетесь просветить меня насчет БУ?» «Мэри, держитесь подальше от БУ». «Но я должна знать, как уберечься от этой социальной болезни». «Не суйте нос в чужие дела, и все будет в порядке». «О, вот этого мы себе никогда не позволяем». «В районе Сан-Игнатиас живет только один человек с фамилией Габо. Звать его Тереза». «Этот адрес мне и нужен. Феликс живет у сестры». 45447 Туик-стрит. Дом в полуквартале на запад от автомобильного салона, расположенного на углу. «Благодарю. И еще, мне нужен адрес Стюарта Чайлдерса». Вновь он продиктовал имя и фамилию по буквам. «Это отвратительно. Тот, кого интересуют такие сведения, заслуживает БУ». «Мэри». 120 Китинг Роуд, район Харден Апартмент. «Отлично». «Я не должна этого говорить, но недавно звонил мистер Уилсон. Он тоже хотел знать этот адрес». «Какой адрес?» «В районе Сан-Игнатиас, Тереза Габо,